Глава 16. На 17-й год царствования Пекаха, сына Ремали, царем Иудеи стал Ахаз, сын Иофама. Когда Ахаз стал царем, ему было 20 лет. Он царствовал в Иерусалиме 16 лет. Не творил он дел, угодных Господу, его Богу, не брал пример со своего предка Давида, а шел путем царей Израиля. Он даже сына своего принес в огненную жертву. Подобные мерзости делали народы, которые Господь истребил, чтобы отдать их землю Израилю. И в капищах, и на холмах, и под каждым деревом ветвистым он закалывал и сжигал жертвы. В то время на Иудею пошли войной Рецин, царь Арама, и Пеках, сын Ремалии, царь Израиля. Они осадили Ахаза в Иерусалиме, но не смогли одолеть его. Тогда же Рецин, царь Арама, вернул Элат под власть Арама и изгнал оттуда иудеев. Арамеи пришли в Элат и поселились там. Они до сих пор там живут. Ахаз отправил послов к Тиглат-Паласару, царю Ассирии, и велел передать ему: «Я твой раб и твой сын. Приди, спаси меня от врагов моих, царя арамейского и царя израильского». Ахаз взял серебро и золото, какое было в храме Господа и в дворцовой сокровищнице, и послал подношение царю Ассирии. Царь Ассирии внял его просьбе. Он подступил к Дамаску, взял его, жителей угнал в Кир, а Рецина казнил. Царь Ахаз отправился в Дамаск, чтобы предстать там пред Тиглат-Паласаром, царем Ассирии. Увидев дамасский жертвенник, он послал священнику Урии изображение этого жертвенника, подробный чертеж. К возвращению царя священник Урия уже соорудил новый жертвенник, в точности такой, как изображение, присланное царем Ахазом из Дамаска. Когда царь вернулся из Дамаска, он осмотрел жертвенник, подошел к нему, поднялся, сжег на нем жертву всесожжения, сжег приношение, совершил на нем возлияние и окропил его кровью пиршественной жертвы. А медный жертвенник, что был пред лицом Господа, царь велел передвинуть от входа в храм, чтобы не стоял он между новым жертвенником и храмом, и поставить по северную сторону от нового жертвенника. Царь Ахаз велел священнику Урии: «На большом жертвеннике сжигай утренние всесожжения и вечерние приношения, жертвы, приносимые царем, и жертвы, приносимые всем народом. Возливай на него возлияние, кропи кровью всех всесожжений и жертв. А медный жертвенник будет у меня для гадания по внутренностям». Священник Урия сделал все, как повелел ему царь Ахаз. Царь Ахаз велел снять с подставок облицовку панелей, снять чаны с подставок, спустить медное море с медных быков, которые его подпирали, прямо на каменный пол, а также снять облицовку с балдахина над троном, стоявшим в храме, и с внешней царской галереи, что шла вокруг храма Господнего. Все это было сделано из-за царя Ассирийского. Прочие одеяния Ахаза написано в летописях царей Иудеи. И упокоился Ахаз рядом со своими предками. Был похоронен рядом с предками в городе Давидовом. Царем после него стал его сын Езекия.